О, не стоит сомневаться, руки мне марать не нужно будет, ведь она с полунамека поймет, что именно ей нужно будет сделать и сделает это с чистым сердцем и холодной головой, не сомневаясь даже единой секунды. Дерьмовая, однако, у нее ситуация. Следующей целью я планировал сделать местного главу тайной стражи, просто потому, что именно у него был ключ от складов с самыми-самыми амулетами, зельями, артефактами и прочей хренью. У него, у Гамеля, у коменданта и у моей мишени. Но Гамель уже выбыл, комендант я уже и забыл, как его зовут, пойдет вместе со штурмовой группой наружу из складки, когда ударит моя команда, а феррером займусь я сам. Итого, чтобы надежно перекрыть противнику возможность нормально реагировать на опасность, мне достаточно будет выбить каким-то образом профессионального параноика уровнем 35+ и сделать это незаметно. И хрена с два он позволит Гестии приблизиться к себе для касания. По крайней мере, он не расслабится настолько, чтобы снять с себя защитные умения и артефакты. На груди ее бывшего любовника, ныне пребывающего в своеобразной коме, я оставил небольшой флакончик с крайне опасной дрянью. Причем этот флакончик был ранее усилен моим эссенциализмом, превратившись в очень крепкий флакончик, который не растворит нахрен его содержимое. Теперь, тот же эссенциализм превратил этот материал в простое и очень хрупкое стекло. 4-5 часов, и стекло распадется в пыль, а от тела мага даже пепла не останется. За спиной раздались тихие шаги босых ног, а секунду спустя рядом со мною на диван опустилась даже не потрудившаяся одеться женщина. Села, после чего тут же наклонилась и потянулась руками к ремню моих брюк. Я даже слова сказать не успел, как на мой вопрос ответили, предвидев его лучше всяких ясновидцев. «Я все понимаю, мой господин». Тихо, спокойно, уверенно, как привыкла отдавать и принимать приказы. «Но я хочу оставить вам хоть какую-то память, пусть даже и просто сделав вам приятно. Я все сделаю, только не мешайте мне, пожалуйста. Всего 20 минут, не больше. Ясновидение заставляет меня знать о том, что она успела принять специальное зелье, так что даже если ее труп вскроют, то попавшие внутрь ее тела семя нельзя будет использовать для каких-либо ритуалов или проклятий. Между прочим, регулярный прием этого зелья был одной из немногих вещей, на которых настаивал уже почти покойный Гамель. А еще ее разум, разогнанный истощением, позволяет ей полностью отдаться своим фантазиям, представляя себе желаемое настолько реальным, насколько это вообще возможно, несмотря на то, что настоящим занятием любовью здесь и не пахнет. Откидываюсь на спинку преступно мягкого дивана, позволяя колечку полных и чувственных губ скользить по стержню стоящего колом члена. Мне, вне всяких сомнений, очень приятно. А еще несколько обидно за Гестию, обидно за то, что сильная и действительно интересная женщина, которой нашлось бы чем меня заинтересовать и удивить, вынуждена опуститься до банального минета, лишь бы я сумел ее запомнить. Хотя бы этим, но запомнить. Я не могу заставить себя пообещать то, что заведомо будет ложью, но почему-то уверен в том, что если шансы вытащить с собой уже похоронившую себя магичку и существуют, то я воспользуюсь ими, даже если против будут все до единого обитатели этого мира. Тем более, что мне и так с ними воевать придется. Молча облизнувшись и вытерев уголок губ, Гестия все так же спокойно и деловито застегивает обратно мою одежду, после чего поднимается на ноги, открывая все еще полулежащему мне шикарный вид на ее тело, словно надеясь на то, что я найду для нее еще полчаса. Поняв, что маневр не удался, она столь же флегматично попросила минуту на одевание, если не трудно. Спустя оную минуту мы оба уже двигались в нужном нам направлении, я в ее кармане, а на лице все такой же флегматичной магички не было даже тени негативных эмоций. Мне даже ясновидение не требовалось, чтобы понимать, теперь она считает себя готовой умереть. С ее гибелью целиком согласна логика, теория вероятности и законы мироздания. Не согласен, похоже, только я один. Но когда это меня волновало? Примечание к части. 14 страниц. Куба сегодня ни на чьей стороне, большая часть планов не удалась еще на этапе проверки возможности их совершения, но что-то все же получилось. Гамель был бы опасным противником для ГГ, просто за счет класса. Не слишком опасным, но достойным внимания. Гестия совершенно правильно верит в то, что выжить ей не суждено, в планах группы ее нет, а потому плюсов к ее броскам не будет, в то время как минусов до хрена и вагончик. ГГ чуть подправит ей шансы за счет выданных зелий и всего такого, но только чуть, максимум дольше барахтаться будет. Хотите ее спасать, лучше сразу готовьте амаки, ибо настолько мухлевать с кубами я не стану, иначе зачем они мне вообще? Картиночки. https://cdn-fishki.net/plat/post/207.10.1.5.7.792.00.0.1.1 JPG. Форма, вариант, да и внешность похожа. https://media.istatsk.hotatsom.hotasbia.utiful.waman.in.uniform.1.pitsturi.it139.896.958. Только волосы белые. https://radical.ru/501.1231.38d647c8bc1319.jpg. Очень похожи. Глава 19. Проблемы с устранением чертового представителя собственной безопасности Милорета начались буквально с первых секунд нашего совместного похода за его головой. Фишка в том, что козлина эта жила слишком далеко от тех палат, в которых проживал Гамиль, из-за чего нам двоим пришлось переть через большую часть каменной, раз за разом рискуя вызвать странные вопросы. Я и так прикрывал нас двоих куполом в небытийности, как прикрывал и скорую гибель главного мага. А ведь мне еще нужно было как-то закрывать ту самую ложбинку, где сидят сейчас мои товарищи. Нет, я положил там несколько обработанных грезой кусочков зеркальца, но они просуществуют недолго, хотя долго и не нужно, да и прикрыть от действительно старательного поиска через ясновидение, если в круг соберутся сразу все специалисты каменной, подобная защита не сможет. Времени оставалось, дай-то боги, часа четыре, потратить которые нужно с умом. Если успею хотя бы гобиста убить, то уже будет отлично. А вот вопрос поднятия тревоги волнует меня куда сильнее, ибо смерть человека, внесенного в списки доступа, мигом подымет на ноги всех расквартированных здесь людей, заставив искать причину гибели усопшего. Выдать его смерть за несчастный случай, как-то слабо верится, что смогу симулировать такое несчастье, которое уничтожит подобного зубра. Просто отравить парализующим и медленно убивающим ядом, чтобы подох не сразу, уже ближе к реальности, но слишком уж много на нем будет амулетов, включая такие, которые смогут подать сигнал «я тут умираю», что сведет попытку устранения на нет. Разве что удастся снять эти самые амулеты, но сделать это быстро и тихо тоже будет той еще задачей. Карман на внутренней стороне формы Гестии был весьма уютным местом, а близость к ее телу нивелировала поисковые импульсы замкнутого поля, отчего я тратил самый минимум эссенций, которой оставалось слишком мало для полноценного использования. Еще одно масштабное применение, вроде того, которое было в кладовке, и буду я с голой задницей и пустым сосудом. Неприятно, но я на другое и не рассчитывал, так что все в норме. Если бы не встреча с Гестией, то я, вероятно, вынужден был бы провернуть тот же трюк с какой-то первой попавшейся дамочкой, просто чтобы не остаться без возможности к свободному перемещению. А ведь еще столько всего стоит сделать. Наличие у Гестии пропусков и высокого звания позволяло ей, по большому счету, бродить почти везде, где она того пожелает. А если звания и пропуска не хватит, то был еще статус любовницы первого мага на районе, которого никто из них двоих и не скрывал толком. В общем, пройти в кабинет главы особого отдела каменной она могла, пусть и не открывая оную дверь ногой. Как минимум, ее примут и вежливо выслушают, прежде чем послать к демонам. К демонам нам было не нужно, а потому все это время я планировал свой ход, коря себя за то, что не успел нормально обговорить план с магичкой. Основные нюансы она и так знала, как и необходимые реакции, но вот возможности вовремя среагировать на мои действия не имела просто потому, что я сам не знал, как буду действовать. Несколько оговоренных шаблонов, при попытке ликвидации подобного юнита, это даже на смешную шутку не тянет. Дальше первого удара эти планы не проживут, если хотя бы доживут до оных ударов. С другой стороны, драка все равно должна будет закончиться едва ли не мгновенно, так что особого планирования не требовалось. Если я не смогу убить противника быстро, то просто перестану сдерживаться и ударю в полную мощь. Какой бы ни была защита на кабинете и самом начальнике, но мою атаку тенями эта защита не переживет, просто не выдержит таранного удара. Цель визита, вежливо, но холодно интересуется мрачного вида секретарь, замечу, мужского пола, сидящий в приемной нашей мишени и явно с трудом подавляющий зевание. Все же слишком это место скучное, выматывающие постоянной рутиной. Уверен в том, что если бы это место регулярно подвергалось атакам, то даже будь защита куда хуже, мне было бы намного сложнее проникнуть сюда незамеченным. Впрочем, имеем мы исключительно то, что имеем, а паранойя строителей не встречала никакого понимания у нынешнего контингента каменной. Да, они профессионалы, но даже профессионалам свойственно размыливание внимания. Быть постоянно готовым к бою или иной пакости очень сложно, но возможно, если ты действительно крутой специалист, но быть готовым к опасности в отсутствии этой самой опасности, это уже совсем иной уровень. С момента прибытия в Беловодье, большая часть моих действий была направлена на то, чтобы скрыть свое присутствие и не дать гарнизону крепости почуять неладное. И, смею заверить, я был весьма успешен в своем начинании, раз уж меня тут не ждала телепортированная команда ликвидаторов, вроде тех, кого за мятежными героями посылают и могли бы послать за мною. В общем, скука секретаря меня только радовала, несмотря на всю простоту причины для радости. Потому что притвориться просто равнодушным, зная, кто рядом с ним, он, наверное, смог бы, профессионал же, но притвориться скучающим рядом с опасным диверсантом это уже не тот уровень для протирания штанов возле кабинета шефа. Совсем не тот уровень. Личное обращение, отвечает Гестия в своем привычном амплуа, отчего я еще раз радуюсь тому, что она по жизни такая отмороженная, а после дополняет сказанное. Проблема возникла при вчерашнем осмотре големов. Проблема с големом, это не к тайной страже, а к простым магам, которые должны будут провести свой осмотр и либо самим исправить поломку, либо скинуть эту задачу на специалиста в лице самой Гестии. Гестия пришла не к ним, а сюда, значит поломка эта может оказаться совсем непростой. Непростая поломка, это подозрение на диверсию, либо, что вероятнее, на казнократство, когда с дорогих големов поснимали золото и амулеты, после чего толкнули куда-то. Значит, работа вполне в духе местной службы безопасности, которая как раз такими вопросами и занималась, в отсутствие тех самых диверсий. Все эти мысли промелькнули в голове секретаря за жалкие несколько ударов сердца, после чего он принял верное, с его точки зрения, решение, а я едва удержал образ крысы из-за нахлынувшего в не самый удобный момент ясновидения. Проходите, мэтр Гордеон сейчас не занят. Все же у Гестии есть определенная репутация и авторитет, из-за чего ее слова воспринимают всерьез, а не как повод отлынивать от работы. Молча кивнув, проявив минимальную вежливость, женщина зашла в кабинет, а я едва успел увеличить дозу выпускаемой эссенции, чтобы обмануть сканирующую сеть на входе в кабинет. Хотя это творение неизвестного энтузиаста уже куда больше напоминает полноценный экран, если не миниатюрное замкнутое поле, чем обычную сигналку. Внутренности кабинета я рассматривал исключительно сферой, не рискуя вылезать из своего вместилища, старательно оценивая количество защитных, сканирующих и сигнальных чар в этом месте. Неплохо выходило, должен заметить, очень неплохо. Например, стол, за которым уважаемый мэтр сейчас сидел, был своеобразным концентратором для защитных систем, так что сидя за ним, дяденька оставался практически неуязвимым для вражеской магии тонкого типа. Прямая атака могла бы пробить, но вот всякие иллюзии, ментальные воздействия и проклятия просто растворяло в потоке энергии. Не могу судить сходу, но складывалось у меня ощущение, что это место, как и наполняющая его магия, были своеобразным ответвлением от основного канала подпитки защитных куполов. Ток силы был неприлично огромным, буквально смывающим посторонние воздействия. К счастью, это смывание действовало только в пределах стола, а не всего кабинета, иначе мой образ рассыпался бы в пыль, или хотя бы потерял стабильность. Главное теперь заставить этого перца выйти из-за стола, чтобы не всполошить тревогу, ибо остальные сигналки моя эссенция негации сумеет обмануть, пусть и совсем ненадолго, не хватит количества. Тут уже вся надежда на Гестию и ее не слишком большие актерские способности. Девушка уже закончила скармливать заранее придуманную историю о том, как заметила недостаточную проходимость энерговодов одной из групп големов, причиной которой, скорее всего, была замена материала с золота на медь. Мол, часть золота вытащили, потом добавили меди и перемешали все это, чтобы скрыть следы преступления. Вообще-то, обычных големов, даже если они долговечные, не делают из настолько дорогих материалов, предпочитая банальный камень, но конкретно этих стальных истуканов сюда поставили уже очень давно и привезли их совсем не из мастерских Милорета, так что дареному коню в зубы не смотрели, но то и дело желали пару этих зубов и копыт засунуть в свой кармашек, а то и всего коня, целиком. Более подробно нельзя сказать, не разобрав хотя бы несколько конструктов до самой основы, но не будь мои подозрения достаточными, я бы сюда не пришла. Заканчивает доклад Гестия, отвешивая вежливый поклон обладателю высокого звания. Значит, вам нужно мое письменное разрешение, верно? Тут же понимает несказанную просьбу Гордион. Если я правильно помню, то запрет на полный разбор боевых конструктов без надзора со стороны безопасности никто не отменял. Вот же нечего было делать моему предшественнику, кроме как запреты ставить. Довольно логичное решение со стороны предшественника, в разобранный и пересобираемый заново конструкт можно столько всего хорошего напихать, что любой диверсант от умиления разрыдается. И этот момент только подтверждает мое убеждение, если бы не репутация Гести, которая известна именно как специалист по големам, то ей бы никто не поверил сразу, а любой пришедший в качестве консультанта тут же бы понял, что особисту навешали лапши на уши, пользуясь его непониманием предмета, чтобы рассмотреть, не заменили ли часть золота медью, разбирать големов совсем не обязательно. Но Гестия имела репутацию, отчего ей поверили на слово, при этом она подозревала именно магов, обслуживающих големов, отчего их консультация была под большим вопросом. Интуиция матерого специалиста молчала, не выказывая никаких намеков на грядущую опасность, а потому дяденька спокойно встал из-за стола и пошел к ближайшему шкафу, чтобы достать из него какой-то бланк, или печать, или иную хрень. Момент был крайне удачным, удачнее уже не подобрать, а потому я покинул карман, в котором сидел, и тут же пошел в атаку, отчаянно надеясь на успех своего начинания. Первым делом, я применил на противнике кражу теней, одновременно выпуская всю эссенцию без малейшего остатка, стопоря сенсорные системы крепости и давая себе еще немного времени. Никакая внебытийность не поможет скрыть последний крик ранее приглушенного чувства опасности, отчего сухопарый мужичок, одетый в расшитую каменьями черную форму, резко напрягся, готовясь сначала отразить удар и ударить в ответ, а только потом спрашивать. Вот только этот человек так и не смог ударить, хоть он и успел развернуться лицом к опасности. Украденная тень вцепилась в своего прежнего хозяина, не давая ни двинуться, ни даже послать сигнал через всегда активный тревожный амулет, которого ему даже касаться не нужно было. Хватило бы всего лишь одного мысленного усилия. Образ крысы потек и исказился, засвечиваясь на сенсорных экранах, но, вот невезение, эти экраны оказались надежно заглушены выплеснутой эссенцией. Моих способностей не хватило бы, чтобы удержать противника надолго, по крайней мере, без развеивания образа крысы. Очень здоровая и нехарактерно черной крысы, которая взбежала по руке пригревшей ее на груди магички, едва ли не оказавшись запуленной ею, подобно камню. А уже в полете образ потек еще сильнее, отчего я почти полностью утратил энергетический аспект маскировки, лишь на маленькую грань не достав до того момента, когда меня бы засекли даже сквозь пелену негатора. Я так толком и не понял, как именно я это сделал, но спустя один миг в крысиных лапках оказались две стеклянные иголки, между прочим, они еще и полые внутри, на кончиках которых уже блестели зеленью капельки чего-то нехорошего. В следующее мгновение, черная крыса уже взбежала по руке парализованного и почти сумевшего сбросить паралич особиста, тут же втыкая иглы в уголки глазниц, мгновенно приводя сложный алхимический состав в действие. Из мозга противника исчезли любые мысли, оставив только базовые инстинкты, вроде дыхания. Алхимический аналог жидкой лоботомии оказался страшным оружием, особенно если его концентрировать выше всякой нормы. Спустя сутки мозг жертвы вообще омертветь должен, но до того времени он уже не доживет. Ведь у меня, наконец-то, появился план. План дерьмовый, рискованный, не предполагающий возможности повернуть обратно, но в то же время удивительно логичный и правильный, несмотря на кажущееся безумие. Еще вчера я бы посчитал подобное решение глупым и недальновидным, но конкретно сейчас, если успех будет мне сопутствовать, я смогу вжарить многократно эффективнее, чем изначально планировал. Мгновенно сбрасываю образ до конца, вновь становясь человеком, а не мерзким грызуном. Благодарно киваю крайне шокированной скоростью расправы над высокоуровневым противником Гести, после чего приступаю к работе, оставляя женщину удивляться дальше. И ей действительно есть чему удивляться, несмотря на то, что раньше она умудрилась фактически убить даже более сильного противника, нельзя так просто привыкнуть к тому, что даже высокоуровневые противники умирают очень легко и быстро. Заодно еще и понимаю, почему никто не любит скрытников и убийц. В иной ситуации, мне пришлось бы неплохо так напрячь свои силы, чтобы убить готового к бою аса, сражающегося на своей территории. А тут он пал с одного удара, поневоле начинаешь ненавидеть таких бесчестных ублюдков, как бедный Костик, могущих любого человека армию отправить на свидание с предками, даже тревоги не подняв. Отвлеченные мысли не мешали мне в моем деле, благо давно привык к тому, что мозг постоянно уносит меня куда-то не туда. Классовые умения работали на полную мощность, но основной задачей, вызывающей большую часть трудностей, было удержание собственного фона. Что-то, конечно, протекало, но все же совсем недостаточно, чтобы продавить алхимическую пелену. Украденная тень по-прежнему оставалась надетой на лежащий предо мною овощ, но я продолжал забирать еще больше. Чем-то это действие напоминало тот трюк, что я провернул в лагере работорговцев, только направленный не на повышение боевой мощи, но на максимальное соответствие украденного образа реальному. Над телом лежащего особиста словно замерло едва различимое облачко, вернее, тень от него, а сам мужчина, и без того немолодой уже, начал стремительно стареть, остановившись на самой грани от того, чтобы превратиться в иссушенного мертвеца. Руки дрожат, а под маской капает кровь из носа, но я все еще держу чертов образ, все еще удерживаю паразитные потоки энергии от засветки, все еще не отпускаю. Созидание тени работало вместо привычной кражи, которая уже исполнила свою роль. Глухие удары сердца, тяжелое дыхание и навязчивый холод, продирающий до костей, несмотря на утепленную одежду. Этот холод имеет иную природу, прекрасно мне известную. Ту же самую природу, которой он един с пробуждающимся голодом, желанием поглотить доставшуюся мне душу и жизнь, не оставив от нее даже памяти. А еще нельзя было игнорировать шепоты и шорохи, существующие только в моем сознании. Здесь не могло быть тысяч голосов, призывающих меня стать одним из них, сама крепость слишком экранирована. Нет, это всего лишь мое собственное воображение, взбудораженное слишком активным использованием классовых умений. Мне снова предстоит сделать что-то, что заставляет переступить через предел своих умений. Мне снова нужно поставить на кон все, что только могу, все, что еще имею. Поставить и не потерять, в очередной раз выиграв в эту рулетку. Вот сейчас я бы не отказался от того, чтобы получить парочку халявных очков умений, вместо очередной необходимости подставить тени свою жопу. Помогла злость, не та ненависть ко всему и вся, что характерно для обитателей тени, а банальная, насквозь людская злость. Злость на то, что даже сейчас, находясь в и без того плачевном положении, я вынужден рисковать еще больше, хотя, казалось бы, дальше уже просто некуда. Эта злость была настолько чуждой вливаемым в меня ощущением, что я смог уцепиться за нее, четко разделив себя и тень, после чего в дело вступила цена человечности, опершись на которую я смог устоять. Снова вливающиеся в меня образы, пришедшие вместе с очередной победой понимания, тут же включились в игру, превращая мою жалкую попытку сделать что-то, чего я и сам толком понять не могу, в полноценный план. Понятный, выполнимый и даже в чем-то изящный. Украденная тень вместе с выкачанной из моей жертвы жизнью, начали сливаться воедино, превращаясь уже в самую настоящую тень. Тень, что родилась в реальности, что была создана мною от начала и до конца с единственной целью. Перед лицом мелькает системка, но я даже несмотря туда знаю, что именно там будет написано. Впрочем, удержаться от того, чтобы сверить свои ощущения и реальность, не могу и не желаю. Мало ли, что мне могло показаться в моем несколько неадекватном состоянии. Созидание тени 3.9 позволяет использовать низших и слабых теней в качестве материала, меняя их суть своей волей. Позволяет подселить полученные сущности в украденные тени. Позволяет ограниченно работать с заключенными контрактами, перекидывая призывающую петлю на материальные носители. С определенными затратами, позволяет изменять контракты или перехватывать чужие. Позволяет, на пределе усилий, создавать тени из украденных образов, жизни и душ, крайне ограниченно наделяя их желаемой вам сутью. Именно то, что мне будет нужно. Хоть не зря рисковал, а то мог бы получить усиление, которое мне даже даром не нужно будет, потратив силы и едва не угробившись при этом. Было бы очень в моем духе, просто на все 100%, Костик. Пелена негатора еще существует, пусть мое занятие и подточило ее. Впрочем, если я сделаю все как надо, мне этот состав больше не понадобится до самого часа Х. Повинуясь наитию и мимолетной догадке, хватаю получившуюся, созданную, тень рукой, крепко держа ее в хватке изменившейся ладони, после чего второй рукой касаюсь уже умирающего метра Гордиона. Выкачка эссенции из еще живого существа не может быть боевым умением, затраты огромны, концентрация полная, а результат проявляется слишком медленно. Спасибо титулу героя за то, что я могу выдержать тихие хрипы умирающего, которого пускают даже не на мясо, а на реагенты. Нет, неверно. На реагенты я пускаю не его самого, но его суть, что-то, подозрительно напоминающее саму душу. Золотое облачко, чье золото обладает неимоверной чистотой, медленно втягивается в застывшую в моей руке тень, отдавая той часть того, что делала Гордиона Ласкери тем, кем он был. Его знания, привычки, радости, желания, печаль, все то, чем он был и быть перестал, всасывалось в медленно растущую тень, превращаясь в нечто новое. Эта эссенция была просто переполнена оттенками, аспектами и желаниями, переполненная настолько, что я даже вообразить себе не могу их точное число, не говоря уж о работе с ней. Впрочем, сейчас мне эта работа не сильно нужна. Да, я могу отфильтровать и сконцентрировать полученное, использовав опустошенный ранее сосуд, но на это нет времени и, признаюсь, желания. Слишком уж это будет похоже на то, как тени жрут души своих жертв, с той только разницей, что сделано будет через кажущуюся такой безобидной алхимию. Вдох, выдох. После чего я надеваю на себя созданную тень, одновременно поворачиваясь к застывшей столбом и изрядно побледневшей Гести. За моей спиной рассыпается в пыль тело того, кем сейчас стал я сам. Что же, леди Реймель, пожалуй, я пройдусь с вами, дабы проверить изложенные вами выводы и подозрения. Говорю тем же голосом, в той же манере, с теми же интонациями, что и переставший быть донор. Прошу вас следовать за мной. Быстро придя в себя и, кажется, даже сосредоточившись еще сильнее, чем раньше, Гестия кивнула и, совершив очередной изящный поклон, совершенно спокойно, как и всегда, произнесла, вне всяких сомнений, мэтр, лишь едва заметная улыбка на холеном лице. Я всегда к вашим услугам. Негатор рассеялся, но ни одна сигналка, ни одно замкнутое поле даже не пошевелилось для того, чтобы убить проникшего в сердце крепости диверсанта. Молча наклоняюсь и вешаю на себя несколько амулетов, которые носил Гордион и его пояс, на котором хватало всяких кармашков, включая даже заветный ключ от хранилища с артефактами. Уже собираюсь выходить, когда скормленная тени эссенция словно подсказывает некую неправильность. Повинуюсь возникшему порыву, шагаю к столу, наклоняюсь к одному из ящиков и, прикоснувшись тремя пальцами к неприметному участку, подаю в него немного, не своей энергии, заставляя тайник открыться. В тайнике, который даже сферой не просматривался, лежит один единственный предмет, вообще не фонящий магией из-за того чехла, в котором он находился. Если честно, то столь качественный изолирующий материал я встречаю впервые, но он и материал меня и не волнует в этот момент. Куда больше меня занимает форма чертового чехла, которую едва ли выйдет перепутать с чем-то другим. Особенно мне, человеку родом с 21 века планеты Земля. Это что, мать ее, кобура? Времени на разборки просто не было, так как еще немного и сюда войдет секретарь, чтобы задать какие-то свои вопросы по официальной текучке. А я уже совсем не уверен в том, что смогу правильно ответить, оставаясь в характере, несмотря на то, что мне будет подсказывать моя тень. Она может только подсказать, дать притвориться, но не до такой же степени, или до такой, хер его знает, но идея с тем, чтобы поиграть в Штирлица и таки реально устроиться сюда на работу, дуря головы вообще всем, показалась мне неимоверно притягательной. Даю мысленный пинок уже своей голове, напоминая о том, что спустя какие-то пару часов мои товарищи попрут на штурм, а мне нужно будет их поддержать. Но, согласитесь, что-то в этом есть. Надетая на меня тень оказывала определенное давление на мозги, но, сказать по правде, это давление было намного слабее ожидаемого. То есть, простого человека, или даже героя-новичка, оно могло бы и подавить, но вот для меня было слишком просто. В сравнении с тем педецом, который я испытал во время сражения с выродками, или даже во время штурма дома ритуалиста, который был в компании людоловов, испытываемые ощущения казались куда легче и понятнее, словно просто слишком глубоко в тень нырнул, мелочь на моем нынешнем уровне. Куда сложнее было держать концентрацию, не позволяя остаткам личности и даже умений поглощенного особиста рассыпаться и потерять стабильность, одновременно не давая оной личности срастись со мною слишком сильно. Но это тоже было терпимо, подобному влиянию не хватало всесокрушающей мощи тени, но и обманчивостью грезы оно тоже не обладало. Слишком просто, слишком легко, даже подозрительно как-то. На поясе висела кобура, сделанная, если мне чутье не изменяет, из кожи дракона, а моя манчкинская душонка прямо-таки тянула свои лапки поближе к новой игрушке. Нет, просто представьте, выходит против меня какой-то избранный, доказывающий мне, насколько его кунг-фу круче моего, а я такой весь из себя скромный, хоп, и пристрелил подонка. Хотя, учитывая влияние системы, просто прикинув собственные умения и силу, я вынужден признать, что простое огнестрельное оружие против меня малополезно, даже если оно сумеет скрыться от ясновидения. Чувство опасности, пусть даже подавленное, даст какую-то долю мгновения, а дальше переход в теневую форму, шаг к стрелку и анальное покарание с использованием той пушки, которой он по мне пальнул. И сомнительно, что избранные будут слабее меня самого. С другой стороны, что-то мне подсказывает, что висящий у меня на поясе пистолет, если это действительно пистолет, а не какой-то жезл странной формы, не будет стрелять простым свинцом. Даже сквозь изолирующий контейнер, я чувствую, насколько этот артефакт насыщен волшебством, насколько он смертоносен и насколько опасен. В общем, нужно посмотреть и руками прощупать, если только найду для этого время. Главный особист каменный, целеустремленно куда-то шагающий в компании мастера големов, вызывает некоторый ажиотаж. Не тревогу, нет, просто интерес, но вот взглядов всяких это не отменяло. Если я сейчас достану боевой артефакт и начну его рассматривать, то это вызовет необоснованные подозрения, или, наоборот, вполне обоснованные. Мне и так уже трижды пришлось на ходу выслушивать донесения и короткие рапорты, в очередной раз доказывающие, что при таком скоплении опасных личностей на квадратный метр, работы у собственной безопасности мало быть не может, даже если угрозы нападения вообще-то нет. Да если бы не покойный Гордеон и его ребята, то гарнизон справился бы со своим уничтожением собственными силами. Тут каждый второй был сильной личностью, умеющей гнуть реальность под себя, а каждый первый вплотную к этой границе приближался. Взаимные обиды, старые ссоры, нежелание марать руки определенными видами работ, презрение к низшим сословиям, несмотря на индивидуальную мощь отдельных черноногих, ненависть к белоручкам из знатных домов, несмотря на их профессионализм и сдержанность, все это сливалось в коктейль настолько дикий, что если бы не регулярная работа третейского судьи в лице Гордеона, то полыхнуло бы покруче ядерного взрыва. Они опять сумели сварить алкоголь, немного раздражения в профессионально холодный голос. «Ливьер, не вам ли я приказывал отобрать у них все возможные доступы к хранилищам реагентов? Не вы ли заверяли меня солнцем, небом и сестрами, что 7/2 полудесятку не из чего будет сделать новый перегонный аппарат? Так почему я должен вновь выслушивать от вас оправдание? Смотритель 20 уровня ровно только и может, что краснеть, бледнеть и зеленеть, в очередной раз оправдываясь перед начальством, боясь, как бы его после такого косяка не сослали еще дальше, коров пасти. Да они перегонщик из ночных горшков построили». С отчаянием выкрикивает молодо выглядящий парень с болезненно бледным лицом и тонкими чертами. «Из ночных горшков, мэтр, ведите меня под трибунал хоть прямо сейчас, но я понятия не имею, что делать после этого. Может, просто увеличить им норму выдачи алкоголя? Там все же сразу трое обладают титулом пьяного кулака, четвертый вообще монах по классу, а пятый всячески к тому стремится. Хм, задумываюсь, вернее, делаю вид, что задумываюсь, ведь это в характере моего образа. Пожалуй, что-то в этом есть. Раз уж они даже горшки приспособили, то можно попытаться. Вот что, Ливьер, отдавай приказ Абрису и через него интенданту, пусть запрет их в одной комнате с тремя, нет, двумя бочками вина. Посмотрим на результат. Видимо, эту подсказку мне дала не сотканная из остатков души Гордеона конструкция, а моя душа насмешника, потому что офицер едва не навернулся на ровном месте, не сумев попасть в такт нашим с Гестией шагам, и женщина тоже удивилась, замечу, если они не смогут за... В этот раз я подавил желание сказать неделю, выразившись в более привычном для своего образа стиле. Если до конца декады не получит тот же титул, что и остальные, то отправим либо в штрафные отряды, либо под трибунал. Кто там из простолюдинов? Ренат Гонри Фаллос, мэтр, машинально отвечает собеседник. Но стоит ли действовать настолько радикально? Вы же сами говорили, что никакая грязь не должна покидать эти стены, если, простите, мы не желаем просидеть здесь еще 5 лет. Вцепляюсь в тень до полного онемения мозгов, стараясь выправить ситуацию, пока нервничающая Гестия не всадила свой кинжал в слишком говорливого смотрителя, посчитав нас раскрытыми. О недовольстве магистра Корсика я позабочусь сам, но конкретно сейчас нам лучше решить этот вопрос до того, как прибудет новый гарнизон. Иначе мы подставим не только себя, но и магистра. Тонкий намек на то, что началась какая-то новая подковерная борьба, прошел легко, благо конкретно этот парень считался лицом относительно доверенным, верным лично Гордиону. Лучше получить легкое неодобрение за дисциплинарное несоответствие 7/2 сейчас, чем когда они подставят нас очередной выходкой позже. К тому же, если они все-таки получат титул, то мы сможем подать их постоянное отсутствие трезвости как часть оборонного потенциала Каменной. Наплел изрядной чуши, а спустя несколько дней, максимум через неделю, все те, кому мой человечек эту лапшу перескажет, поймут, что я нагло молол чушь, проверив информацию по своим каналам. Это материальных контактов тут нет, а вот связь вполне на уровне. Вот только мне наплевать на возможные проблемы потом, ведь я отделался от проблем сейчас. Хотя, с печалью в душе признаю, что Штирлица из меня не получилось бы, ибо спалюсь я крайне быстро. Полные 2 десятка солдат крутят руки 3 магам, надевая на них подавляющие волшебство кандалы, а я тихонько охреневаю. Вот это я понимаю, удачно зашел. Когда я приказал начать разбирать самого дальнего голема, на которого указала Гестия, то ожидал спокойного удивления и злорадных взглядов на подставившуюся под удар поводчицу, которая наплела 3 короба особисту, а сейчас закономерно обосрется. Может, даже подвинуть ее с интересной должности выйдет. Чего я не ожидал, так это совсем неспокойного удивления, переходящего в панику, отчаянной попытки дать взятку, едва ли не прямым текстом, так что даже сам Гордион брать не стал бы, а потом еще более отчаянной попытки убежать сквозь стену. Геомантом можно, но только если камень не зачарованный, как здесь. Золото из энерговодов они не воровали, нет. А вот кристаллические сердечники, являющиеся неслабыми накопителями и стоящими больше своего, не веса даже, объема в золоте, кто-то предприимчивый потырил. Я толком ничего не понял, так как вовсю пялился на элитных големов, напоминающих почти 3-метровые и очень широкие, наглухо запаянные рыцарские латы, внутри которых, после разборки, были видны железные шарниры, россыпи кристаллов и драгоценных камней, являющихся вторичными накопителями, и золотые да серебряные энерговоды. Ясновидение и хранимые тенью остатки знаний жертвы тут же подсказали, что далеко не все големы, даже элитные, делаются с таким количеством механических деталей, скорее даже наоборот. Обычно големы, даже надолго сделанные, представляют собой цельные каменные или железные статуи, а то и просто нагромождение камня или руды, внутри которых помещено сердце, накопитель, дух элементаль или алхимический реактор, позволяющий питать всю эту махину. Вместо золота и каменьев используются чары и ритуалы, не имеющие материальной компоненты. Вот только эти машины были сделаны, а после подарены гномами из какого-то континентального клана, а потому выполнялись в привычном для бородачей стиле: больше железа, больше камней и золота, меньше чистого волшебства. Получалось надежно, дорого и проблемно в обслуживании, но стандартные модели эти чушки все же превосходили. Толком управлять этой фигней могли только обладатели характерных для коротышек классов, вроде механиков, техномантов и прочих фриков. Имеющиеся в Милорете обладатели подобных классов либо не желали идти на службу в Каменную, либо были недостаточно благонадежными. Обычные големостроители и сходные с ними классы могли максимум обслуживать эти конструкты и производить самый косметический ремонт. По большому счету, большую часть этих големов вообще годами не трогали, а самые крупные экземпляры даже десятилетиями. Вот и решили 3 магов, занимающиеся тем самым обслуживанием, тихо свистнуть самые ценные детали, без которых големы еще немного проработают на вторичных накопителях, а потом встанут, но их тут уже не будет. Если не желаете казни, то лучше бы вам прямо сейчас сказать, через кого вы собирались пронести сердечники из вверенной мне территории. Говорю и мысленно морщусь, ибо сейчас я как бы бросил камень в огород уже почти покойного Гамеля, который магами командовал. И лучше бы вам не проверять мое терпение. Через меня, мэтр, покаялся голос за спиной, принадлежащий пришедшему вместе с простыми солдафонами скрытнику. Я понятия не имел, что именно они уносить собирались, так как они только намек на принципиальную возможность закинули. Клянусь кровью своей, узная я о подоплеке событий, первым к вам пришел бы. Я предполагал, что они максимум какие-то свои личные вещи предпочтут забрать, несмотря на запрет. Правду говорит, пожалуй, действительно не знал, а сейчас, поняв, насколько запах керосина пропитал его задницу, решил сдать ребят с потрохами, надеясь на то, что я не стану отсекать повинную голову. Возможно, зная свое начальство, он не сильно ошибался. Вы хоть понимаете, устало качаю головой, проводя ладонью по лицу, понимаете, что это уже не просто кража, не просто глупость. Больше половины големов сейчас не способны вести боевые действия. Раймиль, максимум минут 20 в боевом режиме, после чего их можно будет разбирать на запчасти. Поддерживает меня женщина. Без наличия сердечников вторичные накопители зарядить не выйдет, скорее поломать. Это нервно и словно приходя к какому-то выводу. Это уже не кража, нет, диверсия. И прежде чем окружающие посмотрят странно, в Каменной не происходило ни одной диверсии или атаки со дня ее создания. Мои слова подтверждаются зазвучавшей сиреной, чей звук пробирал до самых костей и мог поднять с ног даже мертвеца. Ну, кроме в Драбадан пьяного полудесятка, который старательно получал свой чертов титул. Все ахили, просто ахили. На несколько секунд все эти профессионалы, асы и высокоуровневые бойцы просто застыли, а скованные големостроители и вовсе едва не обгадились, понимая, что доказывать хоть что-то теперь бесполезно. С тихим матом побежал куда-то скрытник, не тот, что виноват, а другой, вместе с еще парочкой солдат, после чего по всей крепости начал расползаться какой-то странный и неприятный гул. Магические купола выходили на полную мощь, ловушки запитывались, а стационарные атакующие чары массового действия готовились стереть в пыль хоть целую армию. А потом о пол ударилось два бутылька из хрупкого стекла, из которых под давлением выплеснулся смертельно ядовитый газ, мгновенно вызывающий омертвление нервной ткани и загнивание мозга. Резким рывком, едва удерживая образ, хватаю Гестию, прижимая ее к себе, чтобы тут же активировать один из амулетов Гардиона, формирующий идеальную сферу, не пропускающую вообще ничего, даже воздуха. Конечно, у меня есть яды, способные преодолеть и такую защиту, причем их весьма много, но я же не любые попавшиеся под руку бутылки кидать решил, так что мы выживаем. А два десятка бойцов, чьи амулеты не распознали двухкомпонентный яд, трое техников-воров и двое моих ассистентов тут же падают оземь, начиная биться в судорогах, словно выброшенная на землю рыба. А вот тот самый повинный не только сумел выскочить из-под первых брызг, но и прицепился к потолку и укрылся полусферическим барьером того же типа, что и мой. Он, правда, от всего не защищал, но воздух тоже не пропускал, как и звук. И смотрел он прямо на меня, явно поняв, кто именно и каким образом уничтожил его коллег. 23 уровень, необычный класс с горлореза, холодный и внимательный взгляд того, кто очень сильно желает моей крови. 3 секунды, молча смотрю на него, заодно отпуская только-только успевшую осознать ситуацию Гестию. 2 секунды, достаю из ножен длинный и тонкий кинжал, беря во вторую руку стилет, пистолет, или что оно там такое, не трогаю, не зная его природы и правил использования. Я на земле оружие в руках не держал, а тут хотя бы кинжалами владеть научился. 1 секунда. Гестия тоже достала кинжал, одновременно словно потянувшись к разместившимся вокруг големам, явно пытаясь активировать их без контролирующего амулета, класс позволяет. 0. Резко выключаю амулет, давая ему упасть на пол, двигаясь вперед через ставший безвредным зеленый туман, что уже начал оседать на покрытый кровью и кровавой рвотой пол. Противник слабее меня, но на мне образ и отсутствие возможности применять свои умения. Впрочем, засиявший ядовито-зеленым цветом стилет был неплохой заменой. Через тень я мог недолго и ослабленно использовать часть умений жертвы, что тут же и продемонстрировал. Удар на сходящихся курсах, и мы тут же распрыгиваемся в стороны, не нанеся друг другу вреда, слишком медленно. Я не могу бить даже в полную силу самого Гордиона, не говоря уж о своей. К счастью, я тут не один, а потому мне удается воспользоваться моментом, выигранным для меня Гестией, чей голем швырнул в горлореза громадную булаву. Сияющий ядом стилет вскрыл глотку не успевшему закричать противнику, а я уже орал во все горло, вторя раздавшимся за дверью в зал голосам: «Измена!» И тут же воткнуть себе в плечо выроненный павшим скрытником кинжал. Для достоверности, лорд Аткинс уже покинул складку, вместе с передовым отрядом. Бодро отрапортовал какой-то хлыщ, обладающий, однако, высоким уровнем. «Моя полусотня, да три десятка рэла, вот и все, кто остался внутри. Первый маг, коротко бросаю, в очередной раз отгоняя от себя целителя, жаждущего вылечить мою руку. Рана, кстати, настоящая, но вот если ее начать лечить, то целитель может заметить, что ранен совсем не тот, кто сверху, а то, что надела на себя его личину. Пока еще рано. Гестия осталась вместе с остатками техников и еще одним поводчиком, дабы привести в боевую готовность хотя бы часть из големов, как и троих громадных апчеров. У нее остался выданный мною набор ядов и стимуляторов, но четких приказов и планов, кроме как действуй по ситуации и не рискуй понапрасну, я выдать не успел. Лорд Аттеровой явно замялся хлыщ, из-за чего я тут же подогнал его для соответствия образу. Живо отвечай. Роль потихоньку чующего виселицу особиста, прозевавшего само нападение и его подготовку, позволяла входить в раж и плевать на условности. Этот пижон стерпел оскорбительный тон, но позволил себе злую улыбку, понимая, что очень скоро мне придется держать ответ перед куда более знатными и влиятельными персонами. А уж он не поленится написать как можно более подробное описание моих действий и моих провалов, чтобы гарантированно утопить. Образ и ясновидение тут же подсказали, что вражда между мною и этим типом, вернее его семейством, была начата задолго до моего появления в этом мире. Лорд Аттеровой мертв, мэтр. Несмотря на злорадство, он совсем не радовался, сообщая мне эту новость, ибо больно уж тревожно, как и трое людей, зашедших в его жилище первыми и без защиты от яда. Как, яростно и с неверием выкрикиваю, он же был 46 уровня. Какого демона здесь происходит? Яд и кислота, мэтр, с едва сдерживаемым страхом произносит хлыщ, не реагируя даже на оскорбление, ведь об уровне первого мага он не знал, и еще что-то до него, конкретней. Поторапливаю, уже едва не бегом приближаясь к скоплению врагов, которым нужно каким-то образом не дать уйти сквозь оный портал, иначе моих сокомандников раздавит числом. Там просто огромное количество семени, неуверенно и явно не зная, куда деть руки, объяснил офицер, и тут же его осенило догадкой. И, да ведь леди Раймиль была там последней, я же лично видел, как она туда шла, и к големам она тоже имела доступ. Похоже, мне уже и так светит виселица, явно не совсем в образ, но очень к месту заявляю, чем вызываю даже какое-то сочувствие со стороны злорадствующего хлыща. Приказ о захвате передан? Еще нет, нужно послать туда кого-то, кто сможет убить тварь, сумевшую уничтожить лорда Аттеровой. Отчаянно не веря в ход разворачивающихся событий, говорит мой собеседник. Скорее всего, сама леди Раймиль уже мертва, а ее место заняла какая-то тварь, вроде суккубов, только выше уровнем. Мэтр, сир. Подбегает обвешанный всякими побрякушками амулетчик 20 уровня, исполняющий роль связиста. Там какие-то твари, господа хорошие, просит подкрепление и дополнительных средств из резервных арсеналов. Код красный, отметка тень. Тень, не дает мне заговорить офицер. Тень, а не инферно, или мука. Так точно, сир. Тут же дают ему ответ, явно списав потерянного меня в разряд отработанного материала, чему я не противился ни в малейшем, ведь этот образ себя почти изжил. Именно тень, трижды повторили, прежде чем помехи начались. Проклятие, едва не воет мой оппонент, тут же начиная раздавать приказы всем, включая меня. Так, мэтр, вам нужно открыть резервные арсеналы, отправляйтесь туда немедленно. Рэл, берите все, что имеете против воздействий на мозги и дуйте к големщикам. Нужно. Что там ему было нужно, я без понятия, так как именно в этот миг я понял, что лучшего момента можно не ждать. Вернее, ждать-то можно, но после приказа о ликвидации Гестии, который сейчас отдадут, жить ей останется совсем немного. А вот я еще проживу самую малость, возможно, даже не разрушая почти рассыпающегося образа. Все же слишком неопытен я в подобных вещах, впервые испытав этот трюк сегодня, да и умение созидания у меня слишком слабо развито. Тем более, что такого удачного момента для использования этого зелья уже не представится, а носить эту дрянь с собой мне малость страшно. Я ее даже команде не доверил, ибо слишком хрупкое тара и опасное вещество. Дожидаюсь того мига, когда из коридора выбегают последние отстающие, после чего вновь роняю о землю флакон, только в этот раз один, размером побольше и формой необычной. Снежно-белая, почти сияющая белизною сфера падает оземь уже тогда, когда я снова активировал тот самый артефакт и на полной скорости отпрыгнул назад, потому как не уверен был в том, что такая защита эту гадость остановит. Прав был, что отпрыгнул, ибо не выдержала бы эта сфера моего шедевра, банально не среагировав на него. Зря я, что ли, напитывал материальные компоненты теми аспектами эссенции, что отвечали за преодоление барьеров, притворяясь абсолютной пустотой. Их было почти сотня, сюда согнали всех, кто должен был пройти через портальный разлом, дабы поддержать уже сражающихся с моими товарищами бойцов. Многие среагировать просто не успели, так как я старательно прикрывал свои действия от их чуйки. Среди тех, кто все же успел среагировать, спаслись считанные единицы. Рывок был хорошим средством, но площадь поражения моего творения была слишком большой. Магические барьеры помогали от слова никак, просто не замечая угрозы, не воспринимая ее таковой. Всякие нематериальности и призрачные формы оказались еще бесполезнее, ибо магическая дрянь действовала и на нематериальные тела. Спаслись только обладатели блинков и телепортаций, сумевшие не только распознать опасность, но и прыгнуть в нужную сторону и на достаточную дистанцию. Выиграли они совсем немного, так как я уже не старался сдерживаться или притворяться, тут же стянув с себя тень и начав бить в полную силу. Треть резерва и 28 ударов на пятерых спасшихся противников. Просто теневой шип, выскочивший из ближайших теней, пронзающие их кишки. Трое упали с первого удара. Какому-то регенератору, обладающему запредельной выносливостью и неслабым сопротивлением энергии тени, понадобилось сразу 5 таких ударов. Все остальные удары достались коллеге Лосе, обладающему каким-то крайне хитрым классом, заточенным на урон светом. Будь он готов к бою и не находись он внутри облака смертельной отравы, то смог бы стать действительно неприятным противником. К счастью, внезапность атаки сработала и здесь тоже. Вообще, мне очень повезло, что в этой толпе было мало действительно серьезных противников, даже редких классов было меньше 20, да еще моя внезапность и сокрытие от предвидения, да сделанный мифического грейда алхимиком яд, да способность бить тенями через сферу восприятия, все вместе позволило победить быстро. Будь они готовы к бою вот прямо сейчас, то потребовалось бы намного больше стараний. Только того любителя посветить мне в рожу пришлось валить сразу 3 теневыми пеленами, и то едва не вырвался. И вырвался бы, если бы не теневые штыри, созданные на внутренней стороне этих полотнищ, пополам с этакими циркулярными пилами, буквально вскрывшими бедолагу, несмотря на все его сопротивление моей магии. Правда, мне пришлось перейти в теневую форму, так как по моему телу стали бить воздушные лезвия всех форм и размеров, не особо сильные, но зело неприятные, точные и магические, каждое попадание отнимало часть резерва и ощущалось подобно удару током или ожогу. Сняв с себя образ особиста, я оказался открыт для сканирования замкнутым полем, а найдя постороннего, воздушные массы тут же попытались меня разрезать, били в горло и глаза, сковать, откачать воздух из моих легких, закрутить в смерч, и это только автоматическая оборона. Какое счастье, что мне хватило времени закончить истребление непотравившихся в ноль армейцев до того, как на меня навели их главные калибры. В последний раз окидываю глазами дело рук своих, лежащие в повалку тела, плачущие пылью, которая сыпется из каждого их отверстия, словно кожаные мешки, набитые невероятно белой, словно самая чистая мука высшего сорта, пылью. Цена не победы даже, а одного отдельного преимущества, созданного ради общей картины. Я не собираюсь убеждать себя в том, что они были мне врагами, что не я такой, а жизнь такая, что, возможно, они были ублюдками и вообще головорезов не считают. Я просто молча шагаю в тени и резко ухожу вглубь, спасаясь от нанесенного по этому месту удара чистейшего хлада. Там, наверху, проморозилось даже то, что мерзнуть вообще не должно. Пусть мое сопротивление холоду очень высоко, ведь чем-то этот концепт родственен тени, но даже мне было бы не выжить в том месте, если бы только не потратил вообще весь резерв на создание защиты. Выныриваю обратно в верхние слои теней, проявляясь в реальности и накидывая на себя расползающийся образ Гордиона, скрывая себя от внимания защитных систем. Системные сообщения просто игнорирую, как и оповещение о полученном уровне. Сейчас у меня нет времени на это дерьмо. Моей маскировке жить считанные минуты, если не секунды. А значит, нужно выбить хотя бы тех же зрящих, которые могут наводить на меня основные калибры. Я просто физически ощущаю, что сейчас, при таком напряжении, мои намерения просачиваются к ним, отчего сам зрящий, главный их бугор, начинает видеть, как над каждым из них появляется отметка мертвеца. Теперь я должен действовать очень быстро. Бегу на максимальной для моего образа скорости. Теперь облик не обманет никого, кроме не обладающей разумом системы сканирования. Я намеренно пожертвовал всеми параметрами кроме этого. Один миг я выгляжу так же, как и выглядел Гордион. Секунду спустя, словно он же, но иссушенный до состояния мумии. Еще шаг спустя, будто оплывшая восковая фигура, теряющая капельки своей восковой кожи, оставляя их на стенах. Эссенция в тени постепенно выветривается из-за недостатка умения и концентрации, отчего сама тень едва удерживается в реальности, несмотря на мои усилия и подпитку. Еще немного и она просто рассыплется в ничто, а я останусь без защиты. Впрочем, я могу и чью-то еще тень своровать, предварительно прибив реципиента, тревогу, конечно, подыму, но от ударов защитных систем укроюсь, а большего мне и не надо. Полная сотня бойцов во главе с лысым комендантом уже покинула карманное измерение, присоединившись к 5 пятеркам егерей, сейчас занято моими соратниками. Еще почти полную сотню прибил я в ходе 2 моих диверсий. Остались только отдельные маги и группы охранников, что сейчас держат центральные отсеки каменной, прикрывая самого Феррера и его учеников подмастери, да всякие мелочи, вроде прислуги, интендантов, охраны арсенала и ясновидцев. Ах да, еще 5 тех ребят, которых по моему приказу закрыли в компании бочек с вином и не выдали ключей от комнаты. Но этих можно не считать, ведь они не смогут выйти, даже если очень захотят. Пусть бухают, у них еще титул не взят до сих пор. Я вышел напрямую в коридор, ведущий в отдел прознания, буквально видя перед своими глазами моих противников. 5 солдат, уровнем от 20 до 25 у их сержанта. 4 мужчин, стоящих за спинами охраны, положив руки на плечи 5-му, не старому, но полностью седому дяденьке китайско-азиатской внешности, смотрящему на меня, как на говно. Перед ними застыл крепко запитанный барьер, сияющий пламенем, который даже мне будет не так-то просто продавить. А еще они меня ждали, совместив все силы 5 видящих, чтобы прикрыть свою ловушку и усыпить мое чувство опасности. Как будто, блять, я не догадаюсь сам, что если моя чуйка утверждает, что все в полном порядке, то мне кто-то нагло пидит. Мог бы разорвать обман, но тогда бы они просто подняли бы стену, вообще закрыв мне восприятие их намерений и желаний. А так хоть не будут знать о том, что я о них уже знаю. Мой облик полностью принял начальный вид, фигура в плаще и маске, с рук и ног которой стекали остатки воска плоти, принадлежащей бедняге Гордиону. В общем, обмануть и выдать себя за кого-то другого я бы не смог, даже если бы захотел, даже если бы моя маскировка работала на полную мощность. Слишком уж подозрительными были почуявшие свою гибель ясновидцы. Короче говоря, эти бараны дали мне время пробежать вперед по коридору и где-то на середине дистанции зажгли как Оззи Осборн в лучшие его годы. Полыхнуло так, что я снова засомневался в возможности нормально такой удар пережить, окажись я под ним. Бедную тень-образ, которую я отправил на этот раз в гордом одиночестве, распидоросила на составляющие мелкие настолько, что я даже слов таких не знаю. А я спокойненько запрыгнул под их защитный барьер через нижние слои тени. Чуть не промахнулся 2 раза, чтобы их, басурман проклятых. Это место совершенно точно делает какую-то непонятную херню с пространством, из-за чего подобные трюки с нырком на глубину родного плана и резким поднятием наружу требует просто непередаваемых затрат концентрации. Но Костик, молодец. Пусть моя рана, нанесенная мной уже, зажила еще до начала моей атаки ядом по собравшимся возле портала солдатам, но определенное неудобство присутствовало. Теперь же оно пропало, да и резерв собственный я успел восстановить почти полностью, банально проткнув 2 видящих и 1 солдата своими морфировавшими в тень конечностями. Константин Юрьевич был отличным ясновидцем. Задумчиво протянул я, смотря за тем, как создается из ничего новая тень, являющаяся новым образом, и как растворяется вон эти не золото чужой души. Мэтр зрящий, по его словам, тоже. Но Константин Юрьевич успел первым. Последние слова я договаривал уже чужими устами и голосом, ничуть не сожалея о гибели конкретно этого представителя человечества. Сказать по правде, я с полной уверенностью могу считать, что эта падла легко отделалась. Просто пиздец как легко отделалась. В моих руках были зажаты прихватизированные у зрящего полые иглы, с ядом и пустые. И если ядовитые, хороший, кстати, яд, меня не сильно интересовали, то в еще не заполненные я прямо на ходу заливал содержимое вытащенного из-под готового образа пузырька. Яд черной розы, практически гарантированная для любого живого и немалой части неживых существ гибель. Самое оно на случай важных переговоров. Я не торопился, там, наверху, в тщательно экранированных отделениях каменной, обо мне уже либо знают от ясновидцев, упокой земля их гвоздями, либо догадались сами, и они меня ждут. Нет необходимости в торопливых решениях, зато не помешает как следует спланировать и подготовить атаку. Теперь, когда я превратил мастерскую покойного зрящего в руины, мое ясновидение различает намного больше прежнего. Не настолько, чтобы видеть приготовление противника, но достаточно, чтобы понимать, моим товарищам ничего пока не угрожает. Внешняя группа прикрыта тенями, с которыми пока что не разобрались, во многом из-за отсутствия нужных специалистов. Гестия заперлась вместе с големами, остатками дежурных, не попавших под мой удар, обслугой и коллегами-поводчиками. А еще связанный амулет был только у нее одной, так что информацию о ее предательстве, даже реши кто-то ее донести, услышит только она сама. Остальные, разумеется, могут надеть свои амулеты, но в спешке подготовки и разморозки самых крупных големов они о том не вспомнили. Засевшие в арсенале ребята могли стать проблемой, но их слишком мало, а их командир решил, что трибунал лучше могилы, оставшись ожидать приказов, предварительно разбив связующий амулет. Похоже, резкая гибель 90% оставшихся в крепости сил его малость подкосила. Не ожидал от профи, если честно. Комендант сейчас руководит снаружи, Гамель и Гордеон, мертвы, Аферер не рискнет покидать максимально экранированное убежище, вместо того, чтобы подождать помощи. Сообщение об атаке уже отправлено, но до того момента, когда в столице сначала поймут, что это за сигнал такой, осознают перспективы, выдерут себе поседевшие волосы из жопы, соберут элитную команду и отправят ее сюда порталом, пройдет не меньше 2 часов. За такое время крепость не может пасть, ибо защищена слишком хорошо, а поверить в происходящее сумеют не сразу, слишком поздно. Не скажу, что этот колосс имел такие уж глиняные ноги, ибо ошибись я хоть в одной малости, пропусти хоть одну сигналку, опоздай с ударами хоть на секунду, и быть бы мне битым. Но я ударил именно тогда, когда этого не ждали, именно так, как было нужно бить, и, самое главное, мне невбенно повезло. Словно админы где-то там, наверху, испугались применения мною колечка, после чего дружно подкрутили вероятности в необходимую мне сторону. Одновременно с неторопливыми шагами в нужную сторону я читал всплывшие системные сообщения. Их было всего 3, но все они мне очень понравились. Первое утверждало, что я вытащил себя аж на 34 уровень, а второе сообщало об очередном титуле. Титул, конечно, полезный, но вот его описание опять заставляет меня скрипеть зубами. Забирающее лицо. Немногие могут настолько качественно притвориться кем-то, что крадут саму его душу, навечно оставляя себе все то, что имела их жертва. Крадущие образы, их называют, рассказывая у костров страшные легенды и полузабытые мифы. Но вы, каким-то образом, смогли повторить часть их достижений, не имея профильных умений и подходящего класса. Совместить управление теневыми аспектами с высшей алхимией, получив тот результат, какой получили вы, да еще и не умереть при этом глупой смертью, это достойное деяние. Глупое, но достойное. Ваш подвиг поставил нас в тупик, но не выдать награды мы не можем. Бонус. Плюс 10 ко всем характеристикам, кроме классовых, плюс 1 свободное очко способности. Кража и присвоение чужих лиц и судеб происходит легче.